Глава 15, часть 4. Цитата. «И вот, несмотря на такое скопление советских войск и массовый, как нам рассказывали, героизм, в первые часы войны произошли достаточно удивительные события. К 7 часам части 45-й и 34-й пехотных дивизий 12-го немецкого армейского корпуса заняли Брест». Литературный источник. Сандалов. Первые дни войны. Страница 84. «У них две пехотные дивизии. А у нас в Бресте две стрелковые и одна танковые дивизии. У них в пехотных дивизиях по одному артиллерийскому полку. А у нас в стрелковых дивизиях по два артиллерийских полка. Да еще один артиллерийский полк в танковой дивизии. У них на вооружении дивизионной и корпусной артиллерии гаубицы времен Первой мировой войны, только слегка модернизированные. В советских дивизиях самые современные орудия, равных которым в то время не было ни у кого в мире. Им тяжело, они наступают, нам легко, мы обороняемся. Им втрое тяжело, они не просто наступают, они форсируют мощную водную преграду, реку Западный Буг. Для них река – труднопреодолимая преграда. А нам совсем легко, для нас река – удобный оборонительный рубеж. Первая волна наступающих не имеет с собой тяжелого оружия. И запас боеприпасов не может быть большим. А наши войска при всем тяжелом оружии. И запасы боеприпасов неисчерпаемые. Брест и Брестская крепость забиты складами полкового, дивизионного, корпусного, армейского, окружного и центрального подчинения. У них в пехотных дивизиях нет ни одного танка. А у нас в стрелковых дивизиях есть танки. Кроме этого, у нас целая танковая дивизия. Вот где момент. Вот где возможность повеселиться, давить танками беззащитную немецкую пехоту. Но где же она, 22-я танковая дивизия 14-го мехкорпуса 4-й армии Западного фронта?